«Как это по-русски?». Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, а можете послать его на номер пейджера 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо от Евгения Александровича Гусева. Он возмущается тем, как засоряется наш язык, и приводит примеры из выступлений Михаила Задорнова. Такие словечки, пишет Евгений Александрович, как «точняк», «смурняк», «бабло» явно из жаргона. Если не доклассированных элементов, то по меньшей мере из молодежного сленга. «Бабло побеждает зло», вещает Задорнов. В связи с этим, пишет наш корреспондент, вспоминается остроумная фраза другого юмориста Аркадия Арканова: «Добро надо сеять, а зло сажать». Вот здесь действительно великолепная игра слов, основанная на многозначности. А вот и вопрос, который задает Евгений Александрович. Все чаще и чаще, пишет он, мы слышим вместо слов «самолет» или «авиалайнер» слово «борт». Быть может, это профессионализм, по-моему, очень неудачное слово. Мы привыкли к другим словосочетаниям: подняться на борт, взять на борт самолета пассажиров и тому подобное. Я против употребления слова «борт» в значении «самолет». Тем более, что, получается, даже не лепится, на борту борта произошел конфликт. Евгений Александрович, конечно, никто никогда не говорит «на борту борта», но вы совершенно правы в том, что это именно профессионализм, именно так принято именовать воздушное судно в радиопереговорах между экипажем судна и диспетчерами аэропортов. Изменить здесь ничего нельзя. Другое дело, что проникновение этого профессионализма, например, в речь журналистов, вещь, мягко говоря, необязательная. Когда сообщается о том, что был отправлен специально самолет МЧС в такую-то горячую точку, никто не мешает и ничто не мешает сказать, что был отправлен именно специальный самолет, а не специальный борт. В этом вы правы. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, в эфире. Меня зовут Ольга, очень люблю вашу передачу, с ребенком всегда с удовольствием слушаем, спасибо вам за нее. Спасибо вам. И у меня три коротеньких вопроса. Скажите, пожалуйста, как правильно ставить ударение? Кусок торта или торта, это первое. Второе, как употребить глагол с личным местоимением «я»? Победю или побеждю, или вообще какая существует форма? И третий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот иногда слышу где-то вот по телевизору или по радио, некоторые звезды наши говорят, что на концерт пришли слушатели или зрители. Вот опять-таки, как вот правильно сказать? Спасибо большое. До свидания. Спасибо, Ольга. По поводу первого вопроса, существительный торт относится к разряду одно-двух сложных существительных, в которых ударение всегда во всех формах сохраняется в одном и том же месте, на корне. То есть так же, как и форма множественного числа именительного падежа будет торт, и так и кусочек торта, только так, торта – это очень и очень вульгарно. Второй ваш вопрос касается слова, которое не имеет формы единственного числа первого лица. В русском языке глагол «победить» не единственный. Ну, например, однокоренной с ним глагол «убедить» также не имеет формы первого лица единственного числа. В таких случаях приходится обходиться какими-то, вот такими ухищрениями для того, чтобы обойти вот этот неудобный момент. Ну, вместо того, чтобы сказать «я тебя» плюс дальше глагол «победить» в первом лице единственного числа, достаточно сказать «я смогу тебя» и дальше инфинитив «победить», «я добьюсь победы над тобой», ну и так далее и тому подобное. И третий вопрос. Зрители или слушатели приходят на концерт? Как правило, если на концерте исполняется музыка, или если, допустим, это чтение стихов, поэтический вечер, то это слушатели. прежде всего слушатели, но именовать их зрителями не является ошибкой, потому что все-таки концерт — это не только звук, не только звучащая музыка или звучащее слово. Это некий комплекс. Люди приходят не только послушать, но и посмотреть на любимого артиста, на любимых музыкантов, увидеть, как происходит вот этот процесс исполнения, и это ни с чем не сравнимое наслаждение. Поэтому называть их зрителями ошибкой не будет. Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону, слушаем, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я хочу уважаемым профессорам задать такой вопрос. У меня был очень хороший знакомый Гена, его фамилия Мармурок. И он часто ездил в командировки на военные заводы и рассказал мне такой случай. Вот он стал выписывать пропуск на военном заводе. Его фамилия Мармурок. И кому выписан пропуск? Надо писать Мармурку. Ну, подает в окошечко туда, а ему возвращают. Неправильно написали фамилию. Надо писать не Мармурку, а Мармуроку. Куда буква О пропала? Но он объяснил им, куда буква О пропала. Так что они захлопнули окошечко. Пошел он к начальнику канцелярии. Там такой полковник сидит. Конечно, говорит, надо Мармуроку писать. Ну, в общем... Дело все закончилось, он пошел в высшую организацию, и там сказали, Мармурку надо писать. Вот объясните мне, пожалуйста, прав он или нет? Я думаю, что ваш коллега прав. Дело вот в чем. Фамилия эта, судя по всему, я, конечно, только предполагаю, но все-таки не исконно русская. Ее корень, вот мармур, это, по всей видимости, корень какого-то другого языка, не суть важно какого. Но, учитывая, что существует фамилия Мармур без вот этого «ок», конечно же, «ок» воспринимается как суффикс, такой же, как, допустим, в слове... Валерий Анатольевич, подскажите, замок. Пожалуйста. Нет, в слове «замок» там как раз суффикса этого нет. Чтобы... Там по другой причине беглая гласная. Брелок тоже не подходит. Вот нам какой-нибудь стажок. Стажок или стежок. Вот это тот самый суффикс «ок», который я имею в виду. Этот суффикс возник в русском языке из древнего суффикса, существовавшего еще в праславянском языке. И суффикс этот состоял из гласного, но не такого, как сегодня, не гласного «о» полного образования, а сокращенного, так называемого редуцированного гласного и согласного «к». Так вот, судьба этого сокращенного гласного впоследствии оказалось не очень простой. В разных ситуациях он вел себя по-разному. Когда он оказывался под ударением, ну, вот стежок или стажок, он прояснялся в гласный полного образования «о». Когда он оказывался в безударном положении, он просто исчезал. Вот отсюда, собственно говоря, и так называемый беглый гласный. Само понятие беглого гласного отсюда и возникло. В фамилии Мармурок вот это сочетание «о-к» воспринимается как такой суффикс. Поэтому ваш знакомый и требовал, чтобы его фамилия в дательном падеже, допустим, или в родительном звучала, как Мармурку, Мармурка и так далее. А те, с кем он имел дело вот на этом заводе, по всей видимости, исходили из другого. Они видят перед собой совершенно незнакомую фамилию. И эта фамилия не напоминает им традиционные, исконно русские фамилии типа Иванов. Или даже если бы вот у кого-нибудь была фамилия, предположим, Стажок. Фамилию Стажок, конечно, они склоняли бы так же, как и существительное Стажок. Вот отсюда и возник этот конфликт. В подобных случаях конфликты могут быть затяжными, очень мучительными, и поэтому людям, носящим вот столь неординарные фамилии, может быть, имеет смысл даже обращаться за лингвистические экспертизы и носить такую справку, когда они обращаются в какие-то учреждения с собой. Вот, кстати, Роман уже пишет по этому поводу. У военных существует правило не склонять имена собственные именно для однозначности их интерпретации. Неоднозначно склоняемая нетрадиционная фамилия должна была употребляться именно так. Роман, дело в том, что знакомому Сергея говорили, что нужно взять его фамилию и добавить к ней, без всяких изменений в самой фамилии, окончание «у» дательного падежа. То есть здесь ваша версия о том, что военные не склоняют вообще фамилию, она просто не проходит. Речь о другом. Ну, еще ведь надо добавить, что в некоторых случаях можно опираться на традицию. Если в семье так повелось, то, в конце концов, владелец фамилии имеет право, наверное, на то, чтобы обращаться с ней так, как вот традиция сложилась. Да, это верно. Но вот та ситуация, которая сложилась у человека, да, о котором Сергей говорит, все-таки подсказывает, полезно иногда обращаться за лингвистической экспертизой. Как это по-русски? Напомню, наш номер телефона 325-61-77, номер пейджера 309-26-65. Сегодня мы разыгрываем билеты в концертно-выставочный зал «Смольный собор» на 5 июня на литературно-музыкальный спектакль и на концерт «Дорога к мечте» 31 мая в Петербург-концерте. Билеты достанутся тем, кто задаст самые интересные вопросы или позвонит самым любопытным комментариям. Ну вот кто-то уже дозвонился. Слушаем. Хочу сказать об употреблении слова «стрелок» и «самопровозглашенный». А представьтесь, пожалуйста. Юрий, Питер. Да-да, пожалуйста. Ну, о преступниках, стрелявших, стали говорить «стрелок задержан», допустим. А если бы он убегал, сказали бы, что «бегун задержан». «Стрелок» — это род деятельности, род занятий. Называть преступника «стрелком», даже если он стрелял, как-то вот не точно. А потом о самопровозглашенных в таком унизительном смысле сейчас говорят о каких-то государствах, вот самопровозглашенная республика, там как будто они сами, самодеятельность какая-то. На самом деле у нас нет ни одного государства, которое не самопровозглашенное. Та же Россия, та же Соединенные Штаты, там декларацию независимости принимали. Это не точное употребление. Нельзя это считать унизительным, если сами себя провозгласили. А как надо было бы? Это какой? Тонкий вопрос. А? Они сами себя, куда все государства сами себя провозгласили? И Соединенные Штаты, и Россия. Ну, как-то, ну понятно, это, понятно. А это понимают так, в таком смысле, что это какая-то самодеятельность. Взяли сами себя, там, знаешь, мастины сделали. Вот не точно это. Спасибо, Юрий. По поводу стрелка. На самом деле у слова достаточно понятная внутренняя форма от глагола «стрелять», но значение у него все-таки как минимум два. Во-первых, это военнослужащий стрелковых войск, а во-вторых, это не только тот, кто умеет стрелять отсюда, вот да, мы знаем, что существует вид спорта, связанный со стрельбой, но и тот, кто стреляет из огнестрельного оружия. Следовательно, если человек стрелял из огнестрельного оружия, его можно назвать стрелком. И вот эта параллель с бегуном или бегунком в данном случае не срабатывает. Да, наверное, безусловно, не каждый преступник стрелок, но если... И даже не каждый стрелок преступник. Но в некоторых случаях, мне кажется, журналисты не грешат против истины и против употребления в современном русском языке. Ну, кроме того, прежде чем объявлять человека преступником, нужно доказать его вину. Пока она не доказана, все-таки... Ну, единственное, что можно предложить, вместо стрелок стрелявший задержан. Но принципиальной разницы-то я не вижу. А с бегом тоже беглецы пойманы там или задержаны? Конечно, не бегун, а беглецы. Самопровозглашенный. Здесь вопрос потруднее. И думаю, что это вопрос связан не столько с русским языком, сколько с международным правом. С одной стороны, с Юрием, казалось бы, можно согласиться. Действительно, какое государство мы не возьмем, когда-то был момент, когда оно провозгласило само себя. Но существуют, тем не менее, некоторые нюансы, на которые, мне кажется, стоит обратить внимание. Возможно, именно эти нюансы и побуждают некоторых людей употреблять вот это слово «самопровозглашенный». Дело в следующем. Одна ситуация, когда имеется огромная территория, которая не имеет какого-то государственного статуса. Я имею в виду то, что существовало на территории нынешних Соединенных Штатов Америки.

Логин или логин, вот, честно говоря, я не нашел вот сейчас в маленьких английских словарях. Думаю, что надо к этому вернуться. Не уверен, что это однокоренные со словом логика. Логика, я точно помню, что это заимствование из греческого языка. А вот логин-логин, опять же, это скорее все-таки какая-то история, образованная на почве английского языка. Ну, может быть, кто-то из наших слушателей успеет нам дозвониться и расскажет об этом. Но еще раз хочу подчеркнуть, что ник, кличка и псевдоним – это никак не синонимы, и мне трудно представить ситуацию, когда они будут заменять друг друга. Да. Ну, правда, вот псевдоним не обязательно заимствованное имя. Да-да-да. То есть, главное, вымышленное, да? То есть, да, не да, соответствующее да, реальному. Да, конечно. А как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону, слушаем. Здравствуйте. Алло. Да-да-да, пожалуйста, представьтесь. Анастасия, скажите, пожалуйста, имеет ли право на существование фраза «посмотри, какой аромат», например, предлагая кулинарное изделие? Ну, по поводу, скажем, запаха цветка, можно еще сказать, как пахнет цветок, а как пахнет курица? Ну... А как нужно было сказать «понюхай, какой аромат»? Нет, ну посмотри, какой аромат. Есть такая вот возможность? И правильно ли будет эта фраза? Анастасия, а какой бы вы вариант предложили? Ну, я бы и такой предложила. Посмотри, какой аромат. А, тогда понятно. То есть вы имеете определенное мнение, хотите в нем утвердиться или все-таки... Да. Да. Дело в том, что в русском языке, конечно же, есть глаголы, которые соответствуют нашим пяти органам чувств. Если речь идет о запахе, то, в общем, процесс восприятия этого запаха описывается глаголом «нюхать». Но мы не говорим «понюхай, какой аромат». Мы можем сказать «понюхай, как это пахнет». Ну, «почувствуй». «Почувствуй» слишком широко. Можно, но слишком широко. Мы все-таки чаще всего для обозначения тех или иных действий, осуществляемых при помощи органов чувств, мы чаще всего все-таки используем глаголы, связанные с наиболее привычными нам действиями. Смотреть и слушать. Самыми распространенными. Через слух и зрение мы получаем все-таки львиную долю информации об окружающем нас мире. Поэтому, когда, допустим, нам задают вопрос, и мы хотим нечто объяснить, мы часто предваряем это объяснение словом. Ну вот смотри, вот дело обстоит таким-то образом. Куда, собственно, смотреть? Если глагол «смотреть» воспринимать буквально, то фраза становится бессмысленной. Эта бессмысленность никого, в общем-то, не смущает. Вот я думаю, что «посмотри» в вашей фразе, Анастасия, имеет такое же расширительное значение. Кстати, это происходит отнюдь не только в нашем языке. И в немецком, и в английском точно то же самое. Точно так же и приглашая кого-то насладиться ароматом, и приглашая кого-то выслушать объяснение, англичанин скажет «look», что означает «смотри». Так что ничего страшного здесь нет. Имеет эта фраза право на существование. Более того, мы же можем даже не только использовать глаголы «смотрение», но и глаголы «запах», «слуха», да, «раздался аромат». Да, «услышали аромат», да. Mm-hmm. То есть можно и так. «Услышать аромат». Да. Как это по-русски-то? А вот бабушка пишет, так подписалась наша слушательница. Подскажите, пожалуйста, внучка спросила, если девочка крыса, как же мальчик будет? Я вот не смогла ответить внучке. Ну, видимо, вот ребенок спрашивал, да, о слове «крыс», которое существует в детских сказках и в детской литературе, но это не нормативно, и крыса, конечно, это вовсе не всегда девочка, вовсе не всегда самка. В русском языке просто нет такого же аналога, как лис-лиса. Да, есть самец крысы и самка крысы, если уж на то пошло, если уж очень хочется. То же самое с мышью, между прочим. Да, конечно. Крысенок, крысеныш. Да, и крысенок все равно, не будет, независимо ни от девочка, пола, ни мальчиком. Будет крысенок. Так что тут сложно. Ответить было никак нельзя. Никак нельзя, никак нельзя. И пусть девочка успокоится, все-таки речь идет не о людях, а о животных, тем более о крысах. А вот еще вопрос. Почему говорят «Дон Кихоту»? А не Дону Кихоту. Хороший вопрос связан с тем, что мы не воспринимаем в данном случае дон как, как титульное дворянское какое-то вот, то, что называется, как ни странно, суффиксом, да? Для нас это уже устойчивое имя, которое мы не воспринимаем как состоящее из двух частей, одной из которых значимый кихот, а дон незначимый. Поэтому мы и склоняем его только вторую часть, подразумевая, что это некое целостное имя. Кстати, Дон Кихот очень долгое время писался через дефис, как единое слово. Это полуслитное написание, как единое слово, и обе части такого слова не обязаны склоняться. И по аналогии, да, с Дон Жуаном. Да. Он точно так же ведет себя. Да, пожалуйста, вопрос по телефону. Слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Елена. У меня два вопроса вслед уже прозвучавшим. Вот любители оперы знают, что итальянцы кричат «браво», а артисту-мужчине, если это женщина, то кричат «браво», но если несколько человек на сцене, то «брави». Вот как нам лучше следовать их, так сказать, традиции, или уж всем, всех приветствовать словом «браво». И второй вопрос. Раньше говорили про оперу, слушать оперу. Теперь уже все чаще можно слышать, что люди оперу смотрят. И, в общем-то, это оправдано, если спектакль интересный, если есть что посмотреть. Вот как нам все-таки правильнее говорить? Спасибо. Спасибо, Елена. Ну, понятно, что мы заимствовали именно как междометие слово «браво» и не представляем себе о том, что не представляем, что это в итальянском языке имеет окончание мужского рода. Поэтому «браво» и «брави», конечно, в русской аудитории будет звучать очень странно. Поэтому оставим слово «браво» в таком неизменном виде для русского этикета. А итальянцам оставим их. Их историю, да. Ну, а по поводу «слушать и смотреть», Михаил Калыкович уже сказал, что это все зависит от того, что для нас главное в данном моменте. И все-таки опера – это зрелищный спектакль, который подразумевает не только слушание, это все-таки не радиопостановка или не прослушивание граммофонных грампластинок. Вспомнили. Откуда? Да. Поэтому, конечно, мы смотрим еще и спектакль, декорации, костюмы и так далее. Ну, классическое употребление все-таки предполагает именно слушать оперу, и я бы не стал его отвергать. А вот Антонина пишет: почему-то, может быть, из любви к собакам я категорически возражаю против того, что можно смотреть или слушать запах. Если вам не нравится «понюхай аромат», говорите «обоняй аромат». Но... поскольку чувство обоняния, ну вот, и как раз и призвано чувствовать аромат. Ну, это вкусовые уже вещи, да? Да, вот именно вкусовые, да. Но дело в том, что с ароматом эти глаголы вообще, мягко говоря, плохо сочетаются, поскольку под ароматом вообще-то подразумевается очень приятный запах. И коль скоро он очень приятный, то ароматом можно, например, наслаждаться или восхищаться. Нюхать аромат, вот если строго говорить, просто невозможно. Нюхать аромат. Да, можно нюхать цветок, да. Да, можно нюхать цветок, источник. А когда речь идет уже, характеризуется сам запах, то вот эту характеристику нюхать невозможно. Вот, вот в чем дело. Можно впитать. Да. Как это по-русски? Да, еще вопрос по телефону, пожалуйста, слушаем. Здравствуйте, Елена Николаевна, Михаил Яковлевич, Валерий Анатольевич. Здравствуйте. Евгения Николаевна, я хотела бы задать два небольших вопроса. Первый вопрос. Про актера обычно говорят, в его творческой копилке более сотни ролей. А иногда уменьшительно говорят, в его творческой копилке более 100 ролей. Я считаю, что это одинаково. Это мое мнение. Но хотела бы узнать поточнее. Второй вопрос. Слушала передачу по радио, где сказал тренер, что надо бы отобраться в сборную страны. Я считаю, что это не совсем верно. Надо говорить, быть отобранным в сборную страны. И еще хотела... Спасибо. Евгения Николаевна, можно повторить? Второй вопрос. Вопрос, да. Отобраться в сборную страны. А что сделать? Отобраться в сборную страны. Отобраться. Тренер говорит, быть да. Быть отобранным. Понятно. Быть отобранным в сборную. И еще, знаете, я читала книгу писателя «Война афганца» Николая Николаевича Прокудина. Для детей читала. книга его «Кругосветное путешествие» «Юляшки-потеряшки». Так у него там были герои, фантастическая сказка такая. И там был крыс Амадеус, крыс. Поэтому я считаю, что если говорить там мышь, мышонок или крыс, это только в сказках. Спасибо. Спасибо, Елена Николаевна. Ну, по поводу крыса мы как раз и говорили, что если это используется, то в детской речи и в детской литературе. По поводу копилки более 100 сотен ролей, ну, я думаю, что более 100 будет правильнее, потому что все-таки роли исчисляются не сотнями. Вот если бы мы там, я не знаю, что у нас считается сотнями, десятками яиц, сотни километров, да, наверное, вот тогда можно было бы, но трудно представить себе актеру, у которого будет там 3 сотни ролей, поэтому лучше, конечно, более 100 ролей. Есть вообще такие актеры. Да, да. Наверное, да. Мне кажется, что биография актеров не измеряется такими вехами. Ну, строго говоря, Валерий Анатольевич говорит о том, что уместнее, учитывая обычное количество, ну, среднее, да, но с точки зрения грамматики никакого нарушения ни в том, ни в другом случае нет, поэтому, если об этом Евгения Николаевна спрашивала, то грамматических ошибок там нет. Отобраться в сборную, замечание Евгения Николаевны совершенно справедливо, конечно, быть отобранным, а насчет крыса Амадеуса Валерий Анатольевич уже все рассказал. Это по-русски. Надежда спрашивает, грамотно ли говорить «куча митингующих», «куча народа» или «большое количество митингующих», «много народа». Я воспринимаю слово «куча» как «куча навоза», «куча песка». Но как может быть «куча людей»? Я считаю, что в магазине изобилие продуктов, а не «куча». Ну, замечательно, конечно, Надежда. Вы знаете, ответ на вопрос, как правильно говорить, зависит от того, в какой ситуации вы говорите. Конечно, если в официальной речи диктор произносит по телевидению, что на площади была целая куча митингующих, это будет выглядеть странно. Конечно, это разговорное, исключительно разговорное выражение. И оценочное, да, Михаил Иванович? И оценочное. Но в разговорной речи оно вполне допустимое. Если мы говорим, что в магазине куча продуктов, или у меня дома куча книг на эту тему, ей-богу, повторяю, в условиях непринужденного разговорного общения никакой негативной оценки здесь не содержится, и ничего обидного по отношению к продуктам или книгам здесь тоже нет. Да, слушаем ваш комментарий, Лиз, кто нам вообще дозвонился? Представьтесь. Здравствуйте. Ой, как плохо слышно. Ничего не можем разобрать. Алло, алло. Скажите, пожалуйста, слове национальный. Нет, извините, мы ничего не можем понять. Давайте к какому-нибудь письму обратимся. У меня в руках письмо от нашего слушателя Рамоны Николаевны, которая пишет, что означает слово «харизма». Я думала, что это обаяние. Прелестное русское слово, которое всем понятно. Но я слышала по телевизору в передаче «Один в один» восхваление какого-то исполнителя, где в одном ряду стояли слова «харизматичный» и «обаятельный». Вы знаете, Рамона Николаевна, ничего страшного здесь не произошло. Харизматичный и обаятельный – это совершенно разные вещи. Вот обаятельный можно назвать, например, актрису Валентину Теличкину. Помните такую актрису? Но назвать ее человеком харизматичным можно вряд ли, потому что Валентина Теличкина – воплощение мягкости и женственности. Харизма – это не только обаяние. Обаяние здесь составляет некоторый элемент этого понятия, но только элемент. Значение намного шире. Человек, который обладает харизмой, способен увлечь людей, повести их за собой. Он горит... Я бы даже сказала, повелевать людьми в чем-то. Да, даже так. Он горит тем делом, которому он служит. Он просто вот зажигает других. Так что харизма и обаяние – это отнюдь не синонимы. Еще одно слово, о котором спрашивает Рамона Николаевна, это «брутально». Она пишет, «брутальный» – это мужественный. Когда в силу технического прогресса возникают новые слова, я это могу понять, но ежели в русском языке есть хорошее, давно знакомое, понятное слово, то есть мужественный, зачем его заменять каким-то незнакомым, пришлым, неведомо откуда, и засорять русский язык? Вот что Валерий Анатольевич скажет о слове «брутально»? Вы уже много раз отвечали на этот вопрос. Мне слово нравится, потому что мне кажется, что оно дает нам определенную плоскость оценки человека. То есть «брутальный» – это не просто мужественный, а тот, который ведет себя как зверь. Ибо здесь корень, если я правильно помню, латинский, и дословно «брутальный» означает «звероподобный», «звериный». Поэтому в некоторых случаях манеру поведения можно охарактеризовать такой, и это вовсе не всегда будет мужественное поведение. Совершенно верно. Все-таки это нечто стоящее отдельно. Другое дело, что слово «звероподобный» тоже имеет право на существование. Но характеристика «брутальный» и «звероподобный» – они тоже не совпадают. И вот слово «брутальный» все-таки находит себе место среди других характеристик. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте, это дозвонился Михаил. Здравствуйте. Я что-то всегда дозваниваюсь в конце передачи. Это уже зато дозваниваетесь. Да, как-то не успеваю, видимо. Я вот что хочу. Значит, насчет самолета и борт. Значит, это уже не впервые тут было это дело. И я как-то тоже тут свои пояснения давал там. Но мне сказали, что я мало читаю. Идите, читайте книжки, да что такое. Значит, вот что... Про лайнер, наверное, да? Говорили. Ага. Ну вот я хочу сказать, что повторю то, что я раньше говорил. Значит, борт и самолет. Значит, самолет – неудачное название у нас в нашем языке. Вот. Значит, потому самолет, что летает он не если, сам, да? Если, да, сам летает, значит, зачем там пилот? Зачем там экипаж? Зачем там диспетчер и так далее? Летает только сама птица там и так далее. Вот. Поэтому, значит, самолет неправильно, а борт более правильно. Я говорил, что нужно, правильно будет, аэролет. О, бог ты мой. Да, но и мне даже не сказал аэроплан. Доктор наук, значит, сказал, что там половина русского, половина странного, нельзя это и так далее. Значит, а как же вот атомоход, вертолет и, так, и еще там есть слова. Вот. Спасибо, Михаил. Да, да, идея понятна, да, ну, бывают. А, теперь вопрос. А это вы вот один так всю жизнь, как с ветряными мельницами бьетесь, пытаетесь внедрить теперь, это слово? Теперь вопрос, а то времени не хватит нам. Времени не хватит. Вот такой вопрос у меня. Вот Брилев такой, ведущий центрального по радио, вот новости передает и говорит, вот передал новости, а потом говорит в конце, через пару мгновений... Новости вашего региона. Может быть, и вы такое слышали? Слышали. Да, слышали. А потом начинается реклама там и так далее. Вот. Мгновение что длятся, это такое за мгновение? Что это за отрезок времени такой? Можно ли так говорить? Через пару мгновений. Да, Михаил, спасибо. Вообще в русском языке мгновение, конечно, накоренное со словом «миг». Если я правильно помню, то установили, что миг длится, по-моему, 3 сотых секунды, и вот именно оно должно и быть. Но когда мы говорим «через пару мгновений», это не значит, что мы два раза моргнем, и картинка в телевизоре поменяется. Это некая устойчивая конструкция, может быть, не очень удачная, но надо же журналистам как-то разнообразить вот эти входы и выходы в эфир. Поэтому они вот пытаются как-то вот творить. Что касается самолета, здесь нужно понять следующее. Самолет назван самолетом, потому что он взлетает без посторонней помощи. Он летит не так, как летит игрушечный самолет, который мальчик тащит за собой на веревочке. Он летит, потому что он сам снабжен всем необходимым для того, чтобы преодолеть земное притяжение. И в этом отношении название самолет абсолютно точно. Поэтому ваши претензии к этому слову, Михаил, не верны. Кому буду звонить, раздавая билеты? Я думаю, что Елене, которая задавала нам 3 вопроса о слове персоналия, о слове грейпфрут и о слове новорожденный. Ну что ж, напомню наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа